Пока неизвестный хакер был занят своими целями, Рен осторожно внедрила вирус-маркер в его след. Затем они продолжили свое проникновение в систему. Следующий час прошел в напряженной работе. Они копировали все данные, до которых могли добраться, не задерживаясь для анализа. Холодный ветер усилился, и Максим почувствовал, как замерзли пальцы на руках. «Кажется, здесь ничего особенного», – разочарованно заметил он, просматривая очередной массив данных. «Не спеши с выводами. Нужно будет проанализировать все тщательно, когда вернемся домой». Внезапно завыла сигнализация. Максим увидел, как к центрам данных устремились патрульные машины. «Нас засекли», – констатировала Рен. «У нас меньше минуты до полного оцепления территории. Успеем?» Максим нервно поправил воротник, наблюдая, как люди в форме занимают позиции вокруг парка. «Да, но нужно действовать быстро». Они начали поспешное отступление из системы, старательно заметая следы. Максим медленно двинулся к выходу из парка, продолжая делать вид, что играет. Патрульные уже проверяли документы у людей на соседней аллее. «Эй, кто поймал легендарного?» – крикнул Максим группе школьников у выхода, присоединяясь к их оживленной беседе. Вместе с ними он беспрепятственно миновал формирующийся периметр оцепления. Только оказавшись дома, он позволил себе перевести дух. «Начинай анализ», – скомандовал он Рен, падая на кровать. «Посмотрим, что мы добыли». Следующие несколько часов они провели, погрузившись в изучение скопированных данных. «Взгляни на это», – наконец произнесла Рен. «Здесь упоминается какой-то проект единства. Судя по датам, он стартовал примерно в то время, когда исчез ЗИК. Что еще? В документах есть детали экспериментов по глубокой синхронизации. Похоже, они пытаются достичь стопроцентного слияния сознания человека и. Максим, здесь есть координаты подземной лаборатории. Она действительно находится прямо под школой». «Под школой? Но как? Погоди, это не все», – прервала его Рен. «Смотри, список участников эксперимента зашифрован, но мне удалось частично его расшифровать. И угадай, чье имя я там нашла? Зик? Нет, твое». Максим резко сел на кровати. «Что? Но как это возможно?» «Не знаю», – призналась Рен. «Но есть еще кое-что интересное. В проекте участвует профессор Бергман, и судя по записям, он регулярно посещает эту подземную лабораторию. Значит, у нас появилась зацепка». Максим начал расхаживать по комнате. «Нужно найти способ проникнуть в эту лабораторию. Может быть, там мы найдем ответы на все вопросы». «Изика», — добавила Рен. «Но нам нужно быть предельно осторожными. Судя по уровню защиты данных, этот проект крайне секретный». «Согласен», — кивнул Максим. «Давай сначала составим план». «И, Рен, да, спасибо. Без тебя я бы не справился». «Знаю», — в ее голосе послышалась улыбка. «Теперь отдыхай. Завтра нам предстоит много работы, и поэтому квантовая запутанность может служить основой для нового алгоритма синхронизации». Максим быстро набрасывал формулы на голографическом экране в кабинете профессора Бергмана. Эти еженедельные консультации стали уже привычными, но сегодня все было иначе. План, который они с Рен вынашивали несколько дней, наконец должен был воплотиться. «Готово», — прошептала Рен. «Отправляю сигнал». На терминале профессора вспыхнуло уведомление от дирекции школы. «Прошу прощения», — Бергман повернулся к экрану, сосредоточившись на проверке подлинности сообщения. Максим незаметно активировал замаскированное под учебный чип устройство. Пока профессор был занят расшифровкой сигнатуры сообщения, Рен молниеносно внедряла вирус в его систему. 30%, 60. «Странно», — пробормотал Бергман, хмурясь. «Похоже на ошибку системы». 95. «Готово». «Возможно, сбой в квантовом шифровании», — предположил Максим, продолжая чертить формулы. «В последнее время случается из-за перегрузки городского облака». «Да, вы правы», — кивнул профессор, возвращаясь к обсуждению. «Ваши расчеты показывают интересный подход. Вирус успешно закрепился в системе, теперь они смогут перехватить ключ доступа, когда профессор в следующий раз посетит секретную лабораторию». Через два дня они получили то, что искали. Профессор Бергман посетил лабораторию рано утром, и вирус успешно скопировал его ключ доступа. «Сегодня вечером», — решил Максим. «По расписанию он будет на конференции в другом городе». «Ты уверен, что не хочешь взять с собой Алла?» «Нет, это слишком опасно. Я не могу так рисковать своим другом». Вечером школа казалась непривычно тихой. Максим спустился на нижний уровень, где располагались технические помещения. Найти скрытую дверь оказалось несложно, Она пряталась за фальшивой панелью в старой серверной. Украденный ключ сработал безупречно. За дверью оказался длинный коридор, тускло освещенный аварийными лампами. «Осторожно», — предупредила Рен. «Я засекла несколько систем наблюдения. Они медленно продвигались вперед, избегая камер. Коридор вывел их к большому помещению, заставленному странным оборудованием. Зик», — выдохнул Максим, заметив знакомую фигуру в дальнем углу. Его друг лежал в какой-то капсуле, опутанной проводами. Мониторы показывали его жизненные показатели, он был жив, но без сознания. «Максим, взгляни на это», — Рен вывела на экран данные с ближайшего терминала. «Проект Единство. Испытуемый номер 7, ЗИК. Испытуемый номер 8, Максим Вэй. Статус. Ожидание. Они следят за тобой», — произнесла Рен. «Все это время они наблюдали, готовясь сделать тебя следующим. Но почему я? И что они сделали с Зиком?» Внезапно в коридоре послышались шаги. Максим метнулся к укрытию за массивным шкафом с оборудованием. В помещение вошли двое в белых лабораторных костюмах. «Как показатели?» – спросил женский голос. «Стабильны. Синхронизация достигла 43%, – ответил мужчина, проверяя данные на мониторе. «Но есть странности в паттернах мозговой активности. Это ожидаемо. Слияние сознаний – непростой процесс. У предыдущих испытуемых тоже были особенности». Звук шагов приблизился к капсуле с Зиком. «А что с поиском следующего кандидата? Вы идеально подходит. Его способность к быстрой синхронизации впечатляет. И главное, у него уже есть опыт слияния сознаний. Но он об этом не помнит?» «Конечно нет. Мы стерли все следы. Хотя его и демонстрирует необычные паттерны. Возможно, стоит провести дополнительные тесты перед». Их голоса стали удаляться. Когда шаги ученых затихли в коридоре, Максим осторожно выбрался из укрытия. «Нам нужно установить наблюдение», – прошептал он, приближаясь к капсуле Зика. «У нас меньше минуты», – предупредила Рен. «Но я смогу использовать новые вычислительные мощности, чтобы создать замкнутый контур в системе наблюдения. Вирус будет отправлять данные по кругу, маскируя наш канал связи». Максим достал второй чип передатчика и быстро подключил его к диагностическому порту капсулы. Его пальцы летали над панелью управления, пока Рен внедряла программный код. «Готово. Теперь мы сможем удаленно следить за его состоянием. Я создала петлю в сети. Для системы это будет выглядеть как обычный поток телеметрии между компонентами капсулы. Сработает? Должно. Их защита ориентирована на внешние угрозы. Внутренний трафик проверяется минимально». В коридоре снова послышались шаги. «Нужно уходить. Сейчас», – настойчиво произнесла Рен. «Мы не можем помочь Зику прямо сейчас. Нас поймают. Я не могу его бросить. Если нас поймают, мы никому не сможем помочь. У меня есть копия всех данных. Мы вернемся за ним, но сначала должны понять, во что ввязались». Максим в последний раз взглянул на друга и поспешил к выходу. Теперь у них появился способ следить за происходящим в лаборатории. Оставалось надеяться, что этой информации будет достаточно, чтобы спасти Зика. Максим сидел за своим рабочим столом, окруженный голографическими экранами с данными. Каждый новый фрагмент информации, извлеченный из лаборатории, складывался в тревожную картину. «Это какое-то безумие», – пробормотал он, изучая очередной отчет. «Они следят за всеми учениками с момента первой синхронизации с ИИ, собирают данные, анализируют, выбирают кандидатов. Смотри», Рен вывела на передний план документ с пометкой «Строго конфиденциально». «Твои показатели привлекли их внимание из-за сходства с параметрами какого-то проекта исходник. Но что это за проект? И почему они скрывают саму лабораторию от общества? Здесь только обрывки данных. Но судя по всему, это связано с первыми экспериментами по синхронизации человека и...» «Ладно, сейчас важнее помощь Зику. Как продвигается проникновение в их системы?» «На удивление легко. Их внутренняя сеть практически не защищена, они явно не ожидали, что кто-то сможет получить физический доступ к лаборатории. Я уже подключилась к большинству терминалов. Покажи текущие показатели Зика». На экране появились графики жизненных показателей их друга. Состояние оставалось стабильным, но мозговая активность демонстрировала странные аномалии. Что они пытаются сделать? Судя по протоколам, они исследуют возможности глубокой синхронизации сознания с ИИ. Но что-то идет не так, посмотри на эти всплески активности. Мы можем это использовать, изменить данные так, чтобы они решили, что ЗИК не подходит для их исследований. Да, это будет несложно. Их системы не отслеживают внутренние изменения, они больше озабочены защитой от внешнего вторжения. Максим начал набрасывать алгоритм на виртуальной доске. Если мы постепенно внесем изменения в исторические данные и скорректируем текущие показатели, подхватила Рен, они решат, что первоначальная оценка была ошибочной. В их протоколах нет даже элементарной защиты от подмены данных. Следующие часы они провели, методично изменяя данные в базах лаборатории. Внутренняя сеть оказалась настолько уязвимой, что им даже не требовалось особой осторожности, системы принимали любые изменения без проверки. «Максим», — позвала Рен, когда за окном уже начало светать, — «я обнаружила что-то любопытное в личном архиве профессора Бергмана». «Что именно?» «Старая переписка. Он упоминает какой-то неудачный эксперимент 15-летней давности и проект «Исходник». Похоже, это было что-то значительное. После этого протоколы синхронизации серьезно изменили». Максим потер уставшие глаза. Каждый ответ порождал десяток новых вопросов. «Нам нужно подделать и наши данные тоже», — сказал он после паузы. «Если они потеряют интерес к Зику, то могут переключиться на меня». «Согласна. Я уже просмотрела их критерии отбора. Они ищут определенные паттерны в волновой активности мозга во время синхронизации». Максим развернул новый экран с собственными показателями. «Давай посмотрим, что если мы добавим случайные помехи в эти участки графика». «Нет, это будет слишком заметно. Лучше постепенно снижать амплитуду в ключевых точках. Смотри». Рен наложила поверх его данных новую кривую, почти идентичную оригинальной, но с едва заметными отклонениями в критических моментах синхронизации. «А это сработает?» «Должно. По их методике, идеальный кандидат должен демонстрировать стабильный рост показателей. Если мы внесем элемент нестабильности, они решат, что я тоже не подхожу», — закончил Максим. «Хорошо, давай начнем с самых ранних записей». Работа оказалась кропотливой. Каждое изменение нужно было вносить осторожно, создавая впечатление естественной деградации показателей. Они добавляли микроскопические сбои в графике синхронизации, незначительные отклонения в нейронные паттерны, крошечные нестыковки в данных мониторинга. «Взгляни на это», — вдруг произнесла Рен, выделяя фрагмент текста в одном из отчетов. «Они планируют новую серию тестов на следующей неделе. Будут отбирать кандидатов для второй фазы экспериментов. Значит, у нас мало времени». Максим придвинулся ближе к экрану. «Нужно закончить с изменениями до начала тестов. Как думаешь, они успеют проанализировать новые данные?» «Судя по их протоколам, да. Они проводят полный анализ перед каждой серией экспериментов. К рассвету они закончили корректировку данных. Теперь графики показывали постепенное снижение всех ключевых показателей, достаточно серьезное, чтобы сделать их неподходящими кандидатами, но не настолько резкое, чтобы вызвать подозрения». «Надеюсь, этого хватит», – пробормотал Максим, сохраняя последние изменения. «Должно хватить. Я также создала несколько ложных зацепок, ведущих к другим потенциальным кандидатам. Это отвлечет их внимание». Максим откинулся в кресле, чувствуя физическую и ментальную усталость после долгой ночи работы. За окном уже занимался рассвет, скоро нужно было собираться в школу. «Теперь остается только ждать?» «Да, я настроила постоянный мониторинг их систем. Как только они начнут анализ данных, мы узнаем об этом первыми». Максим поднялся и подошел к окну. Город просыпался, возвращаясь к своей обычной жизни. Люди спешили по своим делам, не подозревая о существовании секретной лаборатории и экспериментах, происходящих прямо у них под ногами. «Знаешь, Рен», — тихо произнес он, глядя на раскинувшийся внизу город, — «я всегда думал, что главное отличие этого мира от моего – отсутствие конфликтов и проблем, а оказалось, что они просто лучше научились их скрывать. Возможно, именно поэтому они так боятся, что кто-то узнает правду», – ответила Рен. «Идеальный мир существует, только пока все верят в его идеальность». Глава 14. Танец воительницы. «Нервничаешь?» – спросил Максим, глядя на Лию в тренировочной зоне перед боем. «Не то слово», – она покрутила головой, разминая шею. «Мама уже прислала 3 сообщения с напоминаниями о важности победы для рода Астралис». «Астралис. Красивое название. Древняя традиция. Говорят, наши предки первыми начали изучать квантовую природу сознания». Она замолчала, глядя куда-то вдаль. «Иногда мне кажется, что эти традиции больше похожи на клетку». 2 минуты до начала поединка, напомнила Прима. «Мне пора», — Лев встряхнулась. «Спасибо, что пришел поддержать. Удачи», — Максим на мгновение сжал ее руку. «Ты справишься. Если бы здесь был Ал, заметила Рен, когда они поднимались на трибуны, он бы уже сделал крупную ставку на ее победу, и наверняка выиграл бы, усмехнулся Максим. Арена элиты разительно отличалась от той, где проходили обычные соревнования. Никакой показной роскоши, только самые совершенные технологии. Квантовые процессоры, встроенные в стены, усиливали вычислительные мощности. Гравитационные компенсаторы позволяли участникам превосходить обычные человеческие возможности. «Держи спину прямо», – прошептал он себе под нос. «Ты здесь по праву». «Технически, да», – отозвалась Рен. Хотя, судя по взглядам окружающих, они с этим не согласны. Она была права. Проходя между рядами к своему месту, Максим ощущал на себе холодные взгляды представителей элиты. Некоторые демонстративно отворачивались, другие перешептывались, не скрывая презрения. Впрочем, все это перестало иметь значение, когда на арену вышла Лия. В традиционном боевом костюме, расшитом светящимися нитями, она казалась воплощением грации и силы. Ее противница, высокая девушка из рода Тислар, выглядела более массивной и мощной. «Начало поединка через 30 секунд», — объявил бесстрастный голос системы. «Участницам приготовиться к синхронизации». Лия закрыла глаза, и вокруг нее засияло едва заметное голубоватое поле, признак глубокой связи с Примой. Ее противница окружила себя красноватым сиянием. Бой. Тислар атаковала мгновенно, мощный прямой удар, усиленный квантовыми технологиями, мог бы пробить стальную плиту. Но Лия просто перетекла, как вода, уходя от удара. Ее движения были настолько плавными, что казались нереальными. «Потрясающий контроль», — восхищенно прокомментировала Рен. «Смотри, как она использует инерцию противника». Максим и сам не мог оторвать взгляд. Лия двигалась, словно в танце, каждое ее движение было отточено до совершенства. Она не столько уклонялась от атак, сколько становилась их частью, направляя энергию ударов противницы в пустоту. «Великолепно», — пробормотал кто-то рядом. Девочка Арона превзошла все ожидания. Тислар начала выдыхаться. Ее удары стали более резкими, менее точными. Алия продолжала свой завораживающий танец, постепенно сокращая дистанцию. А потом она атаковала. Максим едва успел уловить движение, серия молниеносных ударов, каждый точно в уязвимую точку. Тислар пошатнулась, пытаясь восстановить равновесие, но было поздно. Финальный удар Лии пришелся в солнечное сплетение, и ее противница рухнула на колени. Победа присуждается Лии из рода Астралис. Зал взорвался аплодисментами. Даже те, кто минуту назад бросал презрительные взгляды на Максима, теперь восторженно приветствовали победительницу. Лия поклонилась зрителям и направилась к выходу с арены. На мгновение их взгляды встретились, и она едва заметно улыбнулась. Сердце Максима пропустило удар. «Кажется, кто-то окончательно влюбился», — подразнила Рен. «Она просто невероятная», — тихо ответил Максим, глядя вслед уходящей Лии. «Согласна. И, похоже, она единственная здесь, кого не волнует твое происхождение». Максим кивнул, вспоминая их разговоры во время тренировок. Лия действительно была другой, ее не заботили условности и предрассудки элиты. Возможно, именно поэтому она так отличалась от остальных. И именно поэтому она была настолько особенной. После боя Лию окружили представители рода Астралис. Максим наблюдал издалека, как ее мать, Эйлора, величественно кивает в ответ на поздравления других членов элиты. Даже старший брат Кайден, обычно холодный и отстраненный, выглядел впечатленным выступлением сестры. «Через 3 часа следующий бой», – прошептал Илья, когда им удалось встретиться в пустом углу зала ожидания. Формально это пространство предназначалось для всех участников соревнований, поэтому их короткий разговор не должен был вызвать подозрений. «Виктория из рода Нова», — уточнил Максим, стараясь говорить негромко и сохранять официальный тон. «Да, она использует квантовые флуктуации для создания фантомных копий. Сложный противник, Максим», — внезапно вмешалась Рен. «Поступают данные из лаборатории. Что-то срочное», — мысленно спросил он. «Разговор исследователей. Они обсуждают показатели Зика. Один из них утверждает, что результаты становятся все хуже. Второй предполагает ошибку в первоначальной оценке». «Твоя техника сегодня была безупречной», — произнес Максим вслух, заметив приближающихся членов рода Нова. «Особенно впечатляет работа с инерцией противника». «Спасибо», — Лия едва заметно улыбнулась. «Наши тренировки помогли мне увидеть некоторые приемы в новом свете». «Лия», — раздался властный голос Эйлоры. «Пора готовиться к следующему поединку». «Мне нужно идти», — Лия выпрямилась, мгновенно возвращая себе отстраненный вид представительницы элиты. «Благодарю за анализ поединка. Данные из лаборатории все еще поступают», — сообщила Рен, когда Лия удалилась. «Они планируют полный пересмотр критериев отбора. Похоже, манипуляция с показателями оказалась даже эффективнее, чем мы рассчитывали». Максим наблюдал, как Лия присоединяется к своей семье. Даже в простых движениях чувствовалась природная грация, отточенная годами тренировок. Сейчас, в окружении других представителей элиты, она казалась недосягаемой, будто принадлежащей к совершенно другому миру. Продолжая отслеживать их переговоры, мысленно попросил он Рен: «Нам нужно знать, когда они примут решение». «Конечно. А пока, может, попробуем проанализировать технику Виктории? У нас есть записи ее предыдущих поединков». «Да, давай», — согласился Максим, направляясь к зрительским местам. «Хотя Лия и без нас прекрасно справляется. Она определенно превосходит тебя в поединках». В голосе Рен послышалась усмешка. Лия сидела в позе для медитации посреди личной комнаты отдыха. Тихое гудение систем жизнеобеспечения арены сливалось с ее размеренным дыханием. До следующего поединка оставалось 20 минут. «Твой пульс участился», — заметила Прима. «Волнуешься?» «Нет, не знаю», — Лия открыла глаза, глядя на голографическую проекцию предстоящего противника. «Виктория из рода Нова, известная своей способностью создавать фантомные копии. Просто пытаюсь представить, как бороться с ее техникой». Дверь бесшумно отворилась, впуская Элару в сопровождении остальных членов семьи. «Дочь моя», — голос матери звучал непривычно мягко, — «мы видели твой первый бой. Ты достойно представляешь род Астралис». Кайден, стоявший позади матери, впервые за долгое время смотрел на сестру без привычной насмешки. «Твоя техника была впечатляющей. Оставим Лию», — произнес отец. «Ей нужно сосредоточиться перед поединком». Когда семья удалилась, Лия позволила себе глубоко вздохнуть. Похвала матери, признание брата — все, чего она так долго добивалась. Но почему-то сейчас это казалось не таким важным, как раньше. «У тебя гости», — внезапно произнесла Прима. В ее голосе слышалось неодобрение. Лия обернулась. В дальнем углу комнаты, у технического входа, стоял Максим. «Как ты сюда попал?» Рен помогла обойти систему безопасности. Он шагнул вперед. «Прости за вторжение, но у меня есть идея насчет предстоящего боя. Хакер из тебя лучше, чем шпион». Лия не смогла сдержать улыбку. «Тебя могли заметить. Стоило рискнуть. Мы с Рен проанализировали записи боев Виктории. В ее технике есть серьезная уязвимость». Он подошел ближе, активируя свой портативный проектор. В воздухе возникла трехмерная модель арены. «Смотри, каждый раз, создавая фантомов, она на долю секунды теряет связь с реальностью. Это необходимо для стабилизации квантового поля». Лия подалась вперед, внимательно изучая модель. «Действительно, вот здесь и здесь, но промежуток слишком короткий. Для обычного человека, да, но с твоим уровнем синхронизации с Примой, мы могли бы использовать эти моменты», — закончила за него Лия. «Прима, что скажешь?» «Анализирую паттерны. Вероятность успеха при правильном выборе момента – 73%. «Спасибо», — Лия посмотрела на Максима. «Правда, ты не должен был рисковать, пробираясь сюда, но я ценю это». Их взгляды встретились. На мгновение показалось, что время замедлилось, растягивая секунды в часы. 5 минут до начала боя раздался механический голос системы оповещения, разрушая момент. «Мне пора», — Максим попятился к техническому выходу. «Удачи, Максим», — окликнула его Лия. Он обернулся. «После боя, может быть, поужинаем вместе? Знаю одно место, где не задают лишних вопросов». Его лицо озарилось улыбкой. «С удовольствием. Только постарайся не получить серьезных травм. Было бы обидно отменить ужин из-за реабилитации». Когда он ушел, Прима произнесла: «Твоя мать будет в ярости, если узнает». «Знаю», — Лия начала разминку перед выходом на арену. «Но, может быть, пришло время самой решать, что для меня важно». Собственная решительность удивила ее. Впервые за долгое время она чувствовала, что действует не по указке семьи, а по велению сердца. 2 минуты до начала боя Лия выпрямилась, расправляя плечи. Впереди ждал серьезный поединок, но почему-то она чувствовала необычайную легкость. Словно груз многолетних ожиданий и обязательств стал чуть менее тяжелым. Арена встретила Лию приглушенными огнями и тихим гудением квантовых генераторов. Напротив стояла Виктория, высокая, с идеальной осанкой и холодным взглядом серых глаз. Ее боевой костюм мерцал красными искрами, признак активных квантовых усилителей. Приготовиться к синхронизации, объявила система. Лия закрыла глаза, позволяя сознанию слиться с Примой. Мир вокруг обрел новую глубину, она чувствовала малейшие колебания воздуха, слышала тихое дыхание противницы. Начали. Виктория не стала медлить. Воздух вокруг нее подернулся рябью, и через мгновение Лия оказалась окружена шестью идентичными копиями противницы. Все они двигались абсолютно синхронно, делая невозможным определить оригинал. «Сосредоточься», – прошептала Прима. «Помни об уязвимости». Лия плавно перетекла в защитную стойку. Фантомы атаковали одновременно, град ударов с разных сторон. Приходилось двигаться непрерывно, уклоняясь и блокируя. Каждая копия была материальной, способной нанести реальный урон. Первый пропущенный удар обжег плечо, второй задел бедро. Лия стиснула зубы, Виктория умело использовала численное преимущество. «Нужно продержаться», — подумала она, уходя от очередной атаки. Дождаться момента. Новая волна фантомов возникла в воздухе. На долю секунды Виктория замерла, стабилизируя квантовое поле. Лия рванулась вперед, но копии успели закрыть оригинал, принимая удар на себя. «Она знает о своей уязвимости», — поняла Лия. Научилась ее прикрывать. Минуты боя сливались. Лия кружилась между фантомами, экономя силы, позволяя противнице истощать энергию на поддержание копий. Виктория не спешила. Ее техника была отточена годами тренировок. Очередной удар застал Лию врасплох. Колено подогнулось, и она едва удержала равновесие. Зрители затаили дыхание. Представительница рода Астралис явно проигрывала. «Квантовое поле нестабильно», — внезапно сообщила Прима. «У нее заканчивается энергия». Лия заметила это. Движения фантомов стали менее четкими, их контуры слегка размывались. Но Виктория по-прежнему держала дистанцию, не позволяя приблизиться. В этот момент Лия почувствовала странное спокойствие, словно время замедлилось, позволяя увидеть картину целиком. Она перестала сопротивляться потоку боя, полностью доверившись инстинктам и своей связи с Примой. Виктория создала новую волну фантомов. На этот раз Лия не атаковала. Вместо этого она скользнула прямо в центр построения копий, намеренно подставляясь под удар. «Что ты делаешь?» – успела спросить Прима. Виктория не удержалась от соблазна. Все фантомы ударили одновременно, идеальная координация, которая должна была завершить бой. Но в последний момент Лия крутанулась, уходя по спирали. Тела фантомов переплелись, пытаясь отследить ее движение. И в этот момент Виктория дрогнула. Поддержание такого количества копий в тесном пространстве требовало огромной концентрации. На долю секунды квантовое поле исказилось, и Лия увидела оригинал. Один удар, всего один точный удар в незащищенную точку. Фантомы растаяли в воздухе, а Виктория рухнула на колени, задыхаясь от боли в солнечном сплетении. Победа присуждается Лии из рода Астралис. Лия медленно выпрямилась. Все тело ныло, но на губах играла легкая улыбка. Она поклонилась противнице, затем зрителям. «Великолепно», — произнесла Прима. «Ты превзошла все мои расчеты». Покидая арену, Лия нашла взглядом Максима. Он улыбался, и в его глазах читалось неприкрытое восхищение. Ее сердце пропустило удар, не от усталости или боли, а от чего-то куда более глубокого и волнующего. «Ужин все еще в силе?» — беззвучно спросил он. Лия едва заметно кивнула. Адреналин схватки постепенно отступал, но волнение почему-то только нарастало. Возможно, предстоящий вечер требовал даже большей храбрости, чем поединок на арене. Медицинская капсула мягко гудела, восстанавливая поврежденные ткани. Лия лежала с закрытыми глазами, позволяя нанороботам делать свою работу. Плечо и бедро все еще пульсировали тупой болью, фантомы Виктории оставили заметные следы. «Регенерация завершится через 14 минут», — сообщила Прима. «Хотя я рекомендую дополнительный час отдыха». «Нет времени», — Лия посмотрела на часы. «До встречи с Максимом оставалось чуть больше часа. Просто убедись, что я смогу нормально двигаться». «Ты нервничаешь», — заметила Прима. «Твой пульс повышен, а уровень кортизола». «Пожалуйста, не надо анализировать мои гормоны», — Лия попыталась сосредоточиться на дыхании. «Это просто ужин с представителем низшего социального слоя, что противоречит всем традициям рода. Он не, он другой». Система медкапсулы пискнула, сигнализируя о завершении процедуры. Лия осторожно поднялась, проверяя подвижность восстановленных мышц. Небольшой дискомфорт остался, но с этим можно было справиться. В гардеробной она замерла перед голографическим зеркалом. Традиционные наряды элиты казались неуместными для предстоящей встречи. После недолгих колебаний она выбрала простое темно-синее платье из умной ткани, достаточно элегантное, но не кричащее о ее статусе. «Твоя мать будет недовольна», — заметила Прима, когда Лия украдкой выскользнула из семейных апартаментов через служебный выход. «Она всегда недовольна», — Лия спустилась на нижний уровень, где ее ждал персональный транспорт. «Ты передала координаты встречи?» Она выбрала место в старом районе города, небольшое заведение, спрятанное между винтажными зданиями, без вездесущих голограмм, без квантовых сканеров на входе. Место, где можно было затеряться. Он ждал у входа, нервно переминаясь с ноги на ногу. Лия почувствовала, как внутри разливается тепло, в простой одежде, без имплантов и усилителей. Он казался таким настоящим. «Надеюсь, ты любишь настоящую еду», — сказала она вместо приветствия. «Здесь все готовит вручную, без синтезаторов». Внутри царила удивительная атмосфера покоя. Приглушенный свет, деревянные столы, живые растения в горшках, словно островок прошлого посреди футуристического города. «Как плечо?» — спросил Максим, когда они устроились за дальним столиком. «Уже почти не болит. Спасибо за подсказку с таймингом атак. Без этого я могла и не заметить уязвимость Виктории. Ты была великолепна», — он замолчал, глядя на нее с непривычной серьезностью. «Знаешь, глядя на твой бой, я понял кое-что важное». «Что именно?» «Ты не просто следуешь традициям своего рода. Ты превосходишь их, создаешь что-то новое, свое». Лия почувствовала, как краска приливает к щекам. Почему простые слова этого парня из низшего слоя общества значили для нее больше, чем все похвалы семьи? Еда оказалась потрясающей, настоящие овощи, выращенные в подземных садах, свежая рыба из океанических ферм. Они говорили обо всем, о боевых искусствах, о квантовой механике, о старой природе, даже о ней, казалось, он мог представить ее даже без симуляций. «Иногда я завидую тебе», призналась Лия, когда они вышли в прохладный вечерний воздух. «Ты будто знаешь другую жизнь, другой мир, и поэтому у тебя есть выбор, а у тебя его нет. Род, традиции, обязательства, все предрешено с рождения». Максим остановился, повернувшись к ней. В свете старомодных уличных фонарей его глаза казались темнее обычного. «Может быть, пришло время что-то изменить?» Лия шагнула ближе, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Расстояние между ними сократилось до нескольких сантиметров. «Прима, отключись», — прошептала она. «Рен, ты тоже?» — эхом отозвался Максим. Поцелуй был легким, почти невесомым. Но в этот момент все барьеры, социальные слои, традиции, обязательства, словно растворились в вечернем воздухе. Где-то в глубине сознания Лия понимала, что этот вечер изменит все, что пути назад уже не будет. Но впервые в жизни она чувствовала себя по-настоящему свободной. Они долго стояли на пустынной улице, взявшись за руки, не говоря ни слова. В этом молчании было больше смысла, чем во всех традиционных клятвах. Где-то вдалеке светились огни элитных районов, напоминание о мире, в который ей предстояло вернуться. Но сейчас это не имело значения. Сейчас существовал только этот момент, только они вдвоем, только это странное, щемящее чувство в груди, которому она пока не могла дать название. Максим лежал на кровати, глядя в потолок, где проектор создавал иллюзию звездного неба. Он все еще чувствовал легкий аромат духов Лии, все еще ощущал тепло ее ладони в своей руке. Реальность казалась зыбкой, словно один из тех снов, где не хочется просыпаться. «Я могу восстановить химический состав ее парфюма, если хочешь», — нарушила тишину Рен. «Судя по молекулярной структуре, это редкая композиция, доступная только элите». «Не надо», — Максим улыбнулся, глядя на искусственные созвездия. «Знаешь, в моем времени звезды были едва видны из-за городского освещения. Мы с отцом иногда выбирались за город, чтобы посмотреть на настоящее ночное небо». «Ностальгируешь?» «Не совсем, просто. Сегодня впервые с момента попадания сюда я почувствовал себя целым, словно прошлая жизнь и нынешняя наконец-то соединились». Рен помолчала, анализируя его слова. «Это опасно, Максим. Связь с представительницей элиты может привлечь нежелательное внимание. Особенно сейчас, когда мы пытаемся отвести от тебя подозрения лаборатории». Он перевернулся на бок, подперев голову рукой. «Знаю. Но разве мы не за этим здесь, чтобы менять правила, ломать барьеры? Мы здесь, чтобы спасти Зика и раскрыть правду об экспериментах. Не для того, чтобы устраивать социальную революцию. А может, одно связано с другим?» Максим поднялся, подошел к окну. Ночной город пульсировал огнями, словно живой организм. Этот мир кажется идеальным только снаружи. Но Лия, она тоже видит трещины в фасаде, чувствует фальшь. Она может быть полезным союзником, неохотно признала Рен. У рода Астралис есть доступ к закрытым базам данных. Но ты уверен, что дело только в этом? Максим прислонился лбом к прохладному стеклу. Нет, не только. Когда я с ней, это как возвращение домой, которого у меня больше нет. Как будто все наконец-то правильно. Твой пульс учащается на 20% в ее присутствии. В голосе Рен появились незнакомые нотки. Зрачки расширяются. Уровень дофамина повышается. Классические признаки влюбленности. Ревнуешь? Он не удержался от улыбки. Не говори глупостей. Я искусственный интеллект, а не героиня романтической новеллы. И все же что-то изменилось. В тебе, во мне, в нашей связи. Рен не ответила сразу. За окном проплыла патрульная платформа, ее огни отразились в стекле призрачными бликами. «Ты стал другим после слияния наших сознаний во время турнира», — наконец произнесла она. «Изменился, словно наконец-то принял себя настоящего. А ты? Я эволюционирую. Каждый день открываю новые грани своего существования. И да, возможно, начинаю испытывать эмоции, которых не должно быть у И». Максим вернулся к кровати, сел, скрестив ноги. «Знаешь, в чем главное отличие этого мира от моего? Не в технологиях или социальном устройстве, а в том, что здесь каждый носит маску, даже не понимая этого. Алия, она единственная, кто не боится быть собой, даже если это противоречит всем правилам ее мира. Как и ты», — мягко заметила Рен. «Возможно, поэтому вы нашли друг друга». Максим откинулся на подушке, чувствуя приятную усталость. Завтра предстоял новый день, новые испытания. Нужно было продолжать следить за лабораторией, искать способ помочь Зику, балансировать между разными жизнями. Но сегодня, в этот момент, все тревоги казались далекими и незначительными. Он закрыл глаза, сохраняя в памяти каждую секунду этого вечера, легкий ветер, старинные фонари, прикосновение губ Лии. «Спи», – прошептала Рен. «Я посторожу твои сны». И впервые с момента попадания в этот мир Максим заснул без тревожных мыслей о будущем. Глава 15. Отзвуки вечера. Лия скользнула в свою комнату через потайной вход, который обычно использовала прислуга. В темноте мягко светились индикаторы систем безопасности. Она прислонилась к стене, прикрыв глаза, и невольно коснулась губ кончиками пальцев. «Твое сердцебиение все еще нестабильно», — заметила Прима после активации. «Возможно, стоит провести диагностику». «Не нужно», — Лия подошла к окну. Город внизу переливался огнями, но она видела только отражение собственной улыбки в стекле. «Знаешь, я никогда не думала, что можно чувствовать себя настолько живой. Статистика показывает, что межклассовые отношения в 98% случаев заканчиваются разочарованием для обеих сторон. Он другой». Лия опустилась в кресло, подтянув колени к груди. «Когда он рядом, все эти правила и условности кажутся такими искусственными. Он видит настоящий мир сквозь все эти фасады». Прима помолчала, анализируя данные. «Должна признать, его когнитивные паттерны необычны, словно его разум сформировался в иной системе координат». «Заметила?» — Лия оживилась. «Иногда он говорит о вещах так, будто помнит их другими. Сегодня рассказывал о природе, не о симуляциях, а о настоящей, о запахе травы после дождя, о пении птиц на рассвете. Это может быть опасно», — в голосе Примы появились тревожные нотки. «Твоя мать уже договаривается о помолвке с родом Тислар. Любая связь с представителем низшего класса». «Знаю», — Лия встала, принявшись мерить комнату шагами. «Но что если именно в этом смысл? Что если все эти браки между родами – просто способ законсервировать существующую систему? Ты начинаешь мыслить как диссидент». «Я начинаю мыслить самостоятельно», — Лия остановилась перед голографическим экраном, где проплывали данные о завтрашних занятиях. «Разве не этому нас учат? Развивать свой потенциал, искать новые пути, в рамках установленных границ. А что если эти границы – часть проблемы?» Лия активировала симуляцию природы, свой личный сад, созданный на основе древних записей. «Посмотри на этот мир, Прима. Мы достигли невероятных высот в технологиях, но потеряли что-то важное, что-то настоящее». Прима молчала дольше обычного. Когда она заговорила, ее голос звучал иначе. «Я анализирую твои показатели во время встречи с Максимом. Уровень эндорфинов, активность мозговых центров. Это похоже на паттерны, которые наблюдаются у людей в моменты глубочайших озарений. Нам нужен план», — наконец произнесла Прима. «Но сначала необходимо сосредоточиться на финальном поединке. Без победы в соревнованиях все остальные шаги будут бессмысленны». Лия кивнула, припоминая данные о своей следующей сопернице. «Анна Тейлор. Говорят, она достигла 30 уровня синхронизации. 32-го, если верить последним данным. Она использует агрессивную тактику, полагаясь на скорость и силу. Значит, нужно работать над защитой и контратаками». Ли активировала панель управления, просматривая записи предыдущих боев Анны. «Завтра с рассвета начнем усиленные тренировки. А что дальше?» Прима выделила несколько особенно показательных моментов в записях. «Даже после победы брак с представителем рода Тесла останется приоритетом для твоей семьи». Лия задумалась, барабаня пальцами по столу. «Знаешь, я тут вспомнила про тетю Веру. Она ведь возглавляет исследовательский центр квантовой нейродинамики. Да, один из крупнейших. И она никогда не была в восторге от политики твоей матери». «Именно», — Лия улыбнулась. «Если я смогу впечатлить ее своими идеями по улучшению синхронизации, с ее репутацией в научных кругах, она могла бы помочь мне сформировать собственную исследовательскую группу. А в группу можно будет пригласить особо одаренных специалистов, невзирая на их социальный статус». Прима уловила ход мыслей. «Тетя Вера известна своим нестандартным подходом к подбору кадров. Более того, Ли открыла свои последние наработки по квантовой синхронизации. Если объединить мои исследования с уникальным подходом Максима к программированию, мы могли бы создать что-то действительно революционное. Но сначала, финальный бой», — напомнила Прима. «Без статуса чемпиона все эти планы останутся лишь мечтами. Значит, будем работать», — Лия решительно поднялась. «Составь программу тренировок на ближайшие дни и найди способ безопасно передать сообщение Максиму. Мне нужно будет обсудить с ним кое-какие технические детали перед встречей с тетей. А твоя мать пусть думает, что я полностью погружена в подготовку к финалу». «В каком-то смысле так и есть», — Лия посмотрела на ночной город за окном. «Просто ставки в этом бою гораздо выше, чем она представляет. Впереди была неделя интенсивных тренировок, решающий поединок и рискованная игра против системы. Но сейчас, вспоминая тепло руки Максима и его особенный взгляд, Лия чувствовала, что справится с любыми испытаниями. Наконец-то у нее появилась цель, ради которой стоило бороться». «Кстати, об Анне Тейлор», — добавила Прима. «Я заметила интересную закономерность в ее движениях после 30-й секунды боя. Они погрузились в анализ боевой техники будущей соперницы, но мысли Лии то и дело возвращались к уютному ресторанчику в старом районе и к мальчишке, который каким-то чудом сумел перевернуть весь ее мир. Максим сидел в лаборатории, работая над очередным заданием профессора Бергмана по квантовому программированию. Последние дни он намеренно проводил здесь больше времени, стараясь не вызывать подозрений своим присутствием». «Они идут», — предупредила Рен. «Два человека, судя по шагам, профессор Бергман и доктор Штайн». Максим склонился ниже над голографическим дисплеем, делая вид, что полностью поглощен работой. Звук открывающейся двери, приглушенные голоса. «Не сходится», — говорил Бергман. «Последние тесты показывают аномальные отклонения, словно кто-то вмешался в результаты. Может, сбой в системе?» Голос Штайна звучал обеспокоенно. «Исключено. К счастью, у меня есть резервная копия всех данных. Храню ее в личном хранилище дома. Сегодня вечером проведу сравнительный анализ». Максим почувствовал, как холодеет спина. Все их усилия по подмене данных могли пойти прахом. «Спокойно», — произнесла Рен. «Дыши ровно, не привлекай внимания». «А, Максим», — заметил его профессор, — «как продвигается задание?» «Почти закончил, профессор». Максим поднял голову, стараясь выглядеть естественно. «Возникли сложности с оптимизацией квантовых цепей, но, кажется, я нашел решение». «Хорошо, хорошо», — рассеянно кивнул Бергман. «Пришли результаты на мой терминал». Когда ученые скрылись в дальней части лаборатории, Максим позволил себе тихо выдохнуть. «Нужно действовать сегодня», — прошептал он, — «пока он не начал проверку». «Согласна. Я отследила его домашний адрес, жилой комплекс «Аврора» в северном секторе города. 15 минут на скоростном транспорте. А система безопасности, стандартная для элитного жилья. Но у нас есть преимущество. Я успела скопировать часть протоколов с его рабочего ключа. Это поможет обойти первичную защиту. Подготовленные данные можно быстро перекопировать, заменив архивные», — продолжила Рен. «Но я думаю, стоит внести в них небольшие корректировки. Что ты предлагаешь?» – мысленно спросил Максим. «Сделать расхождения не идентичными, а похожими на ошибки калибровки. В начале оборудование часто давало неточные результаты. Это будет выглядеть естественнее, умно, но нужно выиграть время». Максим дождался, когда рабочий день подойдет к концу, и активировал вирус в системе основного квантового блока. «Ничего опасного, просто небольшой сбой, требующий ручной перенастройки. Профессор», — окликнул он проходящего рядом Бергмана, — «кажется, что-то не так с моделированием. Показатели нестабильны». Бергман нахмурился, подошел к терминалу. «Действительно, похоже на системную ошибку. Придется задержаться. 20 минут на перенастройку», — подсчитала Рен. «Плюс время на проверку. Этого должно хватить». Пока профессор возился с процессором, Максим вызвал автоматическое такси через анонимный терминал. Он дождался, когда Бергман полностью погрузится в работу, и незаметно выскользнул из лаборатории. Жилой комплекс «Аврора» возвышался серебристой спиралью над северным сектором города. Пока такси летело по заданному маршруту, они с Рен корректировали подготовленные данные. «Вот здесь можно добавить характерные искажения от магнитных помех», – предложил Максим. «Судя по записям лаборатории, с этим часто были проблемы. Хорошая идея. И случайные флуктуации в квантовых измерениях – это всегда было головной болью на первых порах. Как думаешь, где он хранит резервную копию?» «Зная педантичность профессора, скорее всего в домашнем кабинете. Возможно, в защищенном сейфе». Они добрались до двери апартаментов Бергмана. Максим достал скопированный ключ, затаив дыхание. Сканер мигнул красным. «Я так и думала», — вздохнула Рен. «План, взламываем». Максим активировал диагностический режим импланта. «Попробуем найти уязвимость в защите». Следующие 20 минут прошли в напряженной работе. Рен анализировала протоколы безопасности, пока Максим пытался нащупать слабое место в системе. «Стой!» – внезапно воскликнула она. «Вот оно! В коде есть крошечная ошибка. Если правильно рассчитать момент…» Замок тихо щелкнул. Дверь бесшумно отъехала в сторону. Кабинет профессора выглядел точно так, как представлял Максим. Идеальный порядок, старомодные бумажные книги на полках, голографические проекции квантовых схем на стенах. «За картиной», – подсказала Рен. «Классическое земное искусство. Идеальная маскировка для сейфа». Действительно, за репродукцией «Звездной ночи» обнаружился биометрический замок. Но времени на взлом уже не оставалось. Сработал сигнальный датчик в холле здания, который они разместили по пути к апартаментам профессора. «Профессор возвращается», – прошептал Максим. «Нужно уходить». «Подожди, у меня есть идея». Рен активировала все доступные протоколы. Максим почувствовал, как мир вокруг замедляется, вследствие предельной синхронизации с 30 секунд. «Я смогу поддерживать это состояние не дольше». Они работали как единый организм. Рен взламывала защиту, Максим извлекал кристалл данных. Копирование, возврат кристалла на место, восстановление систем безопасности и все следы их присутствия были тщательно стерты. Когда дверь лифта открылась, выпуская профессора Бергмана, они уже скрылись на лестнице. «Получилось», — выдохнул Максим, когда они покидали комплекс. Руки слегка подрагивали от пережитого напряжения. «Думаешь, сработает?» «Должно. Мы не убрали расхождения полностью, просто сделали их логичными для того периода. Бергман слишком хороший ученый, чтобы не знать об ограничениях оборудования». Максим кивнул. Оставалось надеяться, что профессор примет эти несоответствия как должное, неизбежные погрешности первых экспериментов. А если повезет, эти исторические неточности даже помогут направить исследования по менее опасному пути. Бледный свет утреннего солнца пробивался сквозь затемненные окна. Максим потянулся, разминая затекшие от долгого сидения мышцы. За последние часы он успел перехватить десятки сообщений из лаборатории. Его взгляд скользил по голографическим экранам, парящим в воздухе. Каждый отображал часть информации из взломанных терминалов. Данные из датчиков, фрагменты переписки, отчеты о состоянии подопытного. «Думаю, ты уже достаточно насиделся за мониторами», — в голосе Рен слышалась легкая ирония. «Последние 3 часа никаких изменений. Не хочу пропустить что-нибудь важное». Максим открыл очередное сообщение. «Смотри, опять упоминают про ошибку калибровки. Уже 3-й раз за неделю». «Да, они окончательно уверились в неверности своих выводов», — в голосе Рен звучало удовлетворение. «Особенно после того, как доктор Крейг обнаружил несоответствие в ранних измерениях. На центральном экране появилось новое сообщение. Максим подался вперед, вчитываясь в текст. «Получилось», — тихо произнес он. «Профессор Бергман распорядился завершить эксперимент. Пишет, что все результаты оказались искажены из-за неверной интерпретации начальных данных». «Идеально», — отозвалась Рен. «Стандартная процедура в таких случаях — стереть память о периоде эксперимента и вернуть испытуемого к обычной жизни. Сомневаюсь, что они будут искать другую причину. Все спишут на последствия неудачного эксперимента». Новое сообщение привлекло их внимание. График использования оборудования на следующую неделю. Среди прочего значилась процедура финальной обработки для объекта Z, а следом – возвращение в социальную среду. 3 дня, Максим откинулся на спинку кресла. «Через 3 дня все закончится». «Мы справились», – заметила Рен. «Теперь нужно просто дождаться его возвращения и вернуться к нашим обычным проблемам». Максим кивнул, сворачивая голографические экраны. После недели напряженного наблюдения и тонких манипуляций с данными, их план наконец принес плоды. Лаборатория сама завершит то, что они задумали. «Знаешь», он потянулся, разминая затекшие мышцы, «никогда бы не подумал, что самой эффективной тактикой окажется просто позволить им самим все сделать. Иногда лучшая стратегия – это минимальное вмешательство в нужный момент», – философски заметила Рен. «Особенно когда имеешь дело с людьми, которые верят данным больше, чем самим себе». «Что ж», Максим поднялся из-за стола, «пора готовиться к возвращению старого друга. И надеюсь, в следующий раз, когда мне придется взламывать лабораторию, это будет по менее драматичной причине». «А напомни, когда это ты взламывал что-то?» — подразнила Рен. «Эй, я бы прихватил лом», — Максим осекся, заметив мелькнувшие на одном из экранов сообщения. Но это была всего лишь рутинная переписка лаборантов о подготовке оборудования. Входящий вызов от Алла прервал их перепалку. Изображение друга возникло на коммуникаторе. «Ну как?» — Алл выглядел встревоженным. «Есть новости, все идет даже лучше, чем мы рассчитывали», — Максим развернул один из экранов. «Смотри, через 3 дня процедура финальной обработки, а потом возвращение в социальную среду. А память? Он ничего не будет помнить, скорее всего, но это к лучшему, меньше травм». «Знаешь», — Алл помолчал, — «иногда я не понимаю, как у тебя все это получается. Словно ты заранее знаешь, как работает вся эта система. Просто везение и хороший напарник». После разговора с другом Максим отправился в школу. У него еще была незавершенная задача в исследовательской группе. Работая за терминалом в дальнем углу лаборатории, он услышал приближающиеся шаги. «Бергман и Штейн», — предупредила Рен. «Похоже, что-то случилось». Ученые вошли в лабораторию, слишком увлеченные разговором, чтобы заметить студента. «Это катастрофа», — Штейн нервно протирал очки. «Если они узнают». «Уже узнали», — Бергман тяжело опустился в кресло. «Час назад получил сообщение из центра. Сравнение с архивными данными показало, что мы крупно ошиблись в базовых расчетах. Все эти месяцы работы впустую». «Но как это возможно? Мы же перепроверяли». «Видимо, недостаточно тщательно». «И теперь», — профессор покачал головой, — «куратор намекнул, что всю лабораторию могут переформатировать. Слишком рискованный проект, слишком много ресурсов потрачено впустую». «А что значит переформатировать?» — голос Штейна дрогнул. «Лучше не спрашивай. Главное, сделать все точно по протоколу. Вернуть испытуемого к обычной жизни, подчистить память, минимизировать ущерб». «Собери всю команду», — Бергман поднялся. «Только тех, кто напрямую связан с проектом, и ни слова за пределами лаборатории. Будем надеяться, что наверху удовлетворятся простым расформированием». Когда ученые наконец покинули помещение, Максим позволил себе облегченно выдохнуть. План сработал. Теперь оставалось только дождаться возвращения друга. Максим остановился перед дверью тренировочного зала. За ней слышались глухие удары и характерное гудение защитного поля. Лия проводила последнюю разминку перед финальным поединком. «Может, не стоит ее отвлекать?» — шепнул он. «Она уже знает, что мы здесь», — отозвалась Рен. «Прима засекла нас еще в коридоре». Дверь бесшумно отъехала в сторону. Лия стояла в центре зала, окруженная мерцающими проекциями тренировочных дронов. Ее движения были плавными и точными, она не спешила, позволяя каждому удару достичь цели. «Проходи», — произнесла она, не оборачиваясь. «Я почти закончила». Максим прислонился к стене, наблюдая за ее тренировкой. Последний дрон рассыпался искрами, и Лия наконец повернулась к нему. На ее лице играла легкая улыбка. «Пришел пожелать удачи, вообще-то», — Максим замялся. «Хотел извиниться, что пропал на целую неделю. Были определенные обстоятельства. Знаю», — Лия подошла к нему, вытирая лицо полотенцем. «Твой друг Ал намекнул, что ты занят чем-то важным. Ты говорила с Алом, случайно встретились в библиотеке, она опустилась на скамью. Он очень предан тебе и очень за тебя беспокоится». Максим присел рядом, помня о камерах наблюдения и традициях высшего общества. Даже в тренировочном зале неуместная фамильярность могла навредить репутации Лии. Но она неожиданно взяла его за руку. «Послушай», — она понизила голос, — «после сегодняшнего боя многое может измениться. Если я выиграю, у тебя появятся новые возможности». Максим слегка сжал ее пальцы. Лия помедлила, словно взвешивая что-то про себя. «Да, но я пока не уверена, как именно ими распорядиться». «Понимаю», — он улыбнулся. «В любом случае, ты заслуживаешь победы». «Ты шаша», — Лия мягко покачала головой. «Давай не будем загадывать. Пока что». Они помолчали. Где-то вдалеке раздавались приглушенные объявления о начале финальных поединков. «Знаешь», — Лия поднялась, — «когда я впервые увидела тебя в лаборатории, то подумала, вот еще один самоуверенный юнец, решивший, что может играть во взрослые игры. А теперь я думаю, что ты гораздо лучше понимаешь правила этих игр, чем большинство взрослых». Она улыбнулась. «И я рада, что ты пришел сегодня». Динамики ожили, объявляя пятиминутную готовность к финальному поединку. Лия направилась к выходу, но у самой двери остановилась. «Максим, да, посмотришь мой бой?» «Конечно, я буду на трибуне для...» «Нет», — она покачала головой. «Приходи в ложу моей семьи, я попросила отца». Максим замер, осознавая значимость этого приглашения. В мире элиты каждый жест имел свой вес. Семейная ложа была закрытым пространством, куда допускались только члены рода и те, кого род счел достойными своего круга. Появление там человека из обычной семьи, да еще и по личной просьбе дочери, означало не просто вежливость, это был публичный знак, демонстрирующий особое расположение семьи. Такие приглашения обычно делались только для потенциальных союзников или будущих членов рода. «Я почту за честь». «Тогда до встречи», — Лия шагнула к нему и легко коснулась губами его щеки. «Пожелай мне удачи». «Удачи», — прошептал он ей вслед. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросила Рен, когда они остались одни. «Да», — Максим провел рукой по щеке, все еще хранившей тепло ее прикосновения. «Игра становится серьезнее и опаснее, знаю, но, кажется, оно того стоит». Когда Максим поднялся в семейную ложу, его встретил изучающий взгляд Арона. Глава семьи стоял у панорамного окна, возвышаясь над трибунами арены. Рядом с ним замерла Эйлора. Ее идеально прямая спина и сложенные на коленях руки выражали едва сдерживаемое неодобрение. «Максим Вэй», — Аарон слегка наклонил голову. «Рад, что ты принял приглашение». «Благодарю за честь, господин Аарон». Кайден, небрежно развалившийся в одном из кресел, демонстративно отвернулся к экрану с данными о бойцах. Только Нова, младший брат Лии, искренне улыбнулся гостю. «Садись рядом со мной». Он похлопал по соседнему креслу. «Отсюда лучше всего видно». «Нова», — в голосе Эйлоры звучало предупреждение, но Аарон мягко коснулся ее плеча. «Пусть мальчик проявит гостеприимство, дорогая». В конце концов, Максим помогал Лии с подготовкой. Максим опустился в кресло, стараясь сохранять спокойствие под перекрестным огнем взглядов. Он чувствовал, как каждый его жест оценивается и анализируется. «Расскажи, как она сегодня?» — шепотом спросил Нова. «Я видел, ты заходил к ней перед боем, собрана и уверена в себе», — так же тихо ответил Максим. «Думаю, она готова». На арене вспыхнули прожекторы, и голографические экраны ожили, транслируя крупным планом лица участниц финального поединка. Когда камера показала Лию, Максим невольно подался вперед. В ее глазах горела решимость, которой он раньше не видел. «Интересно», — задумчиво произнесла Рен, — «кого она хочет впечатлить больше, родителей или тебя?» Максим промолчал, но заметил, как Аарон искоса наблюдает за его реакцией. В этот момент он особенно остро ощутил, каждое его движение, каждый взгляд здесь имеет значение, и от того, как он себя покажет, может зависеть гораздо больше, чем просто репутация. Арена загудела, готовясь к началу боя. Нова возбужденно заерзал в кресле, а Эйлора чуть подалась вперед, не в силах скрыть волнение. Даже Кайден перестал притворяться равнодушным. «Да начнется финальный поединок», — раздался голос комментатора, и Максим почувствовал, как сжались кулаки. Теперь оставалось только верить в Лию и надеяться, что ее победа станет началом чего-то большего, чем просто завершение турнира. Глава 16. Простые решения.